На мелкие объекты оно не реагирует, просто чтобы не нагружать восприятие смотрящего. Минимальный размер засекаемого близок к обычному эльфу. Конечно, чем-то здоровым может оказаться, к примеру, просто любопытная касатка, впервые увидевшая корабль. Но тут лучше перемдеть. Меж тем, матросы начали вылезать на палубу, ёжась от холодного дождя, что все же усилился, до пронизывающего ветра, гуляющего среди сильных волн, что раскачивали корабль. Они недовольно ворчали, что их подняли в такую погоду и нехотя вооружались. Канонеры уже приготовились заряжать пушки по команде, а воины облачались в доспехи. «Оно приближается!» — резко закричал матрос. «Идет на таран снизу!» «Лево руля!» — дал я быструю команду. Рулевой тут же закрутил штурвал в нужную сторону, и судно сильно накренилось, едва не повалив всех на пол. В следующий миг вода с правого борта взрывается, и что-то большое вырывается наружу по касательной, задевая корабль, отчего всех солидно тряхнуло, и большая часть экипажа свалилась, благо за борт никто не упал. Прогремел мощный рев, и над нами возвысилась длинная чешуйчатая шея с крупной головой на самом верху. «Трэшадон!» — крикнул я, смотря на здоровенное чудовище, что склонило свою голову над нами и зарычало, готовясь напасть. Мы среагировали моментально и тут же совместно атаковали зверя. Нефритовая молния срывается с моих рук и врезается в голову существа, отталкивая того назад. Вслед за ней на существо обрушились и ледяные снаряды от джул, и стрелы сильваны. Да и остальные, кто владел луками или какой-то боевой магией, тут же присоединились к совместной атаке. Зарычал Трэшадон и отступил немного назад, явно чтобы взять разгон. В это время Сильвана организовала остальных матросов, и те быстро похватали копья и гарпуны, чтобы в случае чего отбиваться от зверя. Команда быстро начала занимать свои места. В это время монстр отплыл немного назад, а затем приготовился к таранному удару. У него на голове крупный костяной нарост, или скорее даже тупой рог, которым он может просто переломить наше судно, а потому нельзя позволять ему нанести удар. Подскакиваю к правому борту и, держась за веревки, наблюдая за приближающимся чудовищем, что начало набирать скорость. «Пушки к бою готовы!» — пришло сообщение. «Приготовиться к стрельбе! Только по моей команде!» — кричу я, позволяя существу приблизиться и разогнаться сильнее. На таком расстоянии при качке и в дождь на дальнюю дистанцию мы все равно не попадем, даже после тренировок. А вот зверь уже совсем близко и уже готовится обрушиться на корпус. «Правый борт! Огонь! Огонь!» В следующий миг пушки дали залп. Среди дождя, шума волн и грома в небесах прозвучали несколько взрывов, и языки дыма и пламени вырвались из стволов, выплевывая ядра. Голова и тело Трэшадона столкнулись с разогнанными до огромной скорости металлическими снарядами, и тот ощутил на себе ужасающую боль. Завопил он. Траектория движения зверя сбилась, и он съехал левее, лишь слегка хвостом задев днище. «Перезаряжай! Развернуть корабль! Приготовиться дать залп с левого борта!» Отдавал я команды. Народ спело выполнял мои приказы. Неожиданно какая-то тень мелькнула на краю зрения. Тут же реагирую и выхватываю клинок. «Дзынь!» Раздался звон, когда что-то отбивается моим оружием. Вспышка молнии озаряет некое существо, стоящее передо мной. «Мургру!» Завопило оно и раскрыло полную мелкими острыми зубами пасть, попытавшись укусить меня. Мое колено влетает ему в подбородок и заставляет прикусить высунувшийся язык. Взмах. Сабля рассекает темную чешую, и густая черная кровь проливается на борт. «На нас напали!» Однако говорить что-то было лишним, ведь сейчас на борт сбирались и другие твари, с которыми остальная команда уже начала бой. Позади опасность, резко в сторону. Пропуская мимо себя небольшое тело, что пыталось задеть меня каким-то костяным оружием. Темная чешуя блестит от влаги во вспышке молнии и отбивает капли дождя, будучи покрытым некой слизью. «Мурлок!» — понял я. Вот только этот был довольно крупным для обычного рыболюда. Вооружен костяным оружием, покрытым ракушками и кораллами, а также щитом, сделанным из панциря большой устрицы. Существо тут же развернулось и высоко подпрыгнуло, желая наброситься на меня сверху. Но тут же встретилась нефритовая молния и улетела за борт. Отскакиваю и парирую удар ржавым гарпуном от еще одного чешуйчатого гуманоида, а затем пригибаюсь, пропуская над головой костяную дубину. Запрыгиваю на перилы и двигаюсь по узкой деревянной полоске, уходя от попыток задеть свои ноги. Тот, что с тяжелой дубиной, пытается повторить мой прием и запрыгивает следом, чтобы тут же получить морду ногой и едва не сорваться за борт, а второй атакует со спины. Парирую атаку и отвожу острие. Уклоняюсь от удара щитом и наношу быстрый тычок в плечо, выпуская энергию из кончиков пальцев. Парализующее касание. Рука со щитом виснет плетью, а сам рыболюд получает удар мечом в морду. Второй удержался на перилах, но это не спасло его конечности от моего оружия, и лишённый рук ублюдок падает в воду. Быстро смотрю, как там остальные справляются с проблемой. Мурлоков к нам забралось довольно много. Однако неорганизованные и плохо вооруженные дикари столкнулись с неприятной проблемой. Сильвана моментально среагировала и организовала оборону, и матросы использовали копья для того, чтобы отбиваться от внезапного противника. Воины в тяжелых доспехах уже начали перехватывать инициативу и оттесняли врага обратно к перилам. Рядом со мной встал Тирот со своей кузиной и прикрыли меня от нового нападения. «Хорошо», — кивнул я. Забираюсь выше и пытаюсь найти Тришадона, вид которого все потеряли во время этой стычки. Обозначенный монстр нашелся быстро и уже готовился к новой атаке. «Приготовиться к стрельбе!» Отдаю приказы. Матросы услышали меня и стали ожидать команды. Чудовище снова набрало скорость и погрузилось в воду, желая атаковать теперь снизу. «Сканирующее заклинание! Отследите врага!» Старшие матросы тут же активировали следящие чары и стали осматривать море вглубь. Воины тут же встали рядом с ними, прикрывая ребят щитами от все еще лезущих к нам мурлоков. Те пытались и к стрелкам залезть, но не могли протиснуться в окошки, а копья оттуда быстро отбили у них желание пытаться. «Прямо под нами! Приближается! Право руля! Поднять все паруса! Подхватите ветер!» Отдаю команды. Народ справился быстро, и мы в следующий миг резко рванули с места и чудом избежали атаки чудовища, что вынырнуло из толщи воды и попыталось пробить нас снизу. «Левый борт! Огонь!» Залп пушек и в раскрывшееся брюхо Тришадона, что вытянулся, дабы задеть нас, прилетает ядра. Кровь фонтаном брызнула во все стороны, и громогласный рев заглушил все остальные звуки. «Разворот! Правый борт! Приготовьтесь!» Корабль быстро сделал круг и повернулся к раненому зверю, а затем выстрелил снова, добивая кричащее существо. Услышав болезненные крики монстра, а также снова вздрогнув от пушечных залпов, мурлоки осознали, что их основная сила ликвидирована. Да и против закованных в латы эльфов их костяное и ржавое оружие ничего сделать не могло. А потому большая часть тут же рванула в воду. «Они отступают! Да, мы победили!» Народ начал радоваться успеху, а мы снова легли на курс по ветру, желая поскорее покинуть зону шторма. Хотелось бы заполучить труп монстра, все же они довольно вкусные. Но в такую погоду не вижу смысла рисковать. «Капитан!» – послышался голос Марти из гнезда. «Прямо по курсу! Вижу свет! Это конец бури!» «Отлично, мы...» «Земля! Земля! Прямо по курсу!» Услышав это, все тут же бросились к бортам и увидели вдалеке освещаемую закатным солнцем землю на горизонте. Калимдор. Глава 16. Новая земля. Выбравшись из шторма, мы приближались к берегу неизвестного нам континента. Все прильнули к бортам, повисли на веревках, чтобы смотреть на неизвестную землю, куда еще не ступала нога эльфа. Араос так вообще едва ли не свалился за борт, благо его удержали. Все мы смотрели на землю и не могли поверить в то, что мы видим. Калимдор. Земля будущего. Не только будущего эльфов. Скорее, будущее всего известного мира. На Старом Континенте давно становится тесно. Настолько, что даже в Нортранде колонии появляются. Да, это всего лишь унылое прибрежное поселение. Но север к особому распространению и не располагает. А вот за западный материк рано или поздно разгорится настоящая схватка. Если мы ее проиграем, то навсегда окажемся на обочине истории. Не то чтобы меня заботило место моего народа в мире, но если люди значительно обгонят нас по силе, то когда они решат у нас что-нибудь этой силы отнять, просто вопрос времени. Будем как Альтерак 150 лет назад, партизанить без надежды на победу и отдавать свои хилсбрады, моля, чтобы хоть стали из устрани оставили. Хотя у нас ничего даже близко настолько лакомого, как крупнейший порт Великого канала, нет. Откупаться нечем. Впрочем, это больше абстрактное рассуждение. Его Величество лучше любого другого знает, что Бандинариэль не панацея, и пусть купол Сильвергард не пробить, отжать у нас все остальное вполне возможно. Даже неуязвимые рунные камни можно просто стащить с лей-линий, лишив подпитки. Они, правда, магии во все стороны плеваться начинают, но если использовать цепи подлиннее и попрочнее... Зандаларцы, приходившие на помощь Амане 1000 лет назад, так разок сделали, и отцу короля Анастариана пришлось жизнь положить на то, чтобы вернуть все обратно. Буквально. И я не думаю, что эльф, лично видевший все то дерьмо и принимавший в нем участие, может стать праздным дураком, наивно верящим, что люди не нападут, почувствовав нашу слабость. Просто он, как и положено многотысячелетнему старику, медленно запрягает. Демонски медленно. Настолько, что даже усилия горстки энтузиастов вроде нас, движимых вовсе не заботой о судьбах нации, могут сказаться на общем результате. Серьезно, всем этим старикам наверху должно быть стыдно, а тому, что в короне, особенно. Выбросив из головы лишние мысли, я посмотрел на своих подчиненных и удовлетворенно кивнул. С экстренной ситуацией они справились просто отлично. Когда напал Тришадон, они не растерялись и четко следовали командам. Канонеры тоже молодцы. Не все ядра попали в цель, но результат уже куда лучше, чем в прошлый раз. Тренировки не прошли для них даром. Особенно порадовала Сильвана. Пока я занимался канонерами и следил за инструктажем стрелков, она организовала остальных матросов для обороны в случае нападения. Воинам нужно время, чтобы облачиться в доспехи и вступить в бой. А обычный эльф всегда на острие опасности. Ее команды быстро собрали напуганных ребят и заставили их действовать слаженно, благодаря чему многие отделались лишь легкими ранами. Вообще-то, мне бы самому надо было этим заняться, но я тогда больше внимания уделял иным вещам. Все же быть вездесущим и успевать сразу все невозможно. Мне нужны грамотные и ответственные помощники. Жаль, Сильвана моим постоянным заместителем стать не сможет. А может и хорошо, что не может. Меня тогда тетушка Лириса не простит. Да и Алерия ворчать пуще обычного начнет. Так что лучше не стоит. Для будущих экспедиций придется подыскать кого другого. Главное... Нужен кто-то очень опытный и надежный. Целого будущего генерала следопытов мне никто с собой по миру таскать не даст. Ладно, об этом подумаю потом. «Хватит глазеть!» — крикнул я. «Все по местам! Право руля! Поднять все паруса! Раненых в лазарет!» Команда тут же отвлеклась от созерцания нашей цели. Тут же зашевелилась, начав работать. Корабль на полном ходу двинулся к земле, что увеличивалось и расширялось по мере нашего приближения. Сомнений в том, что мы там, где нужно, не оставалось. А когда мы приблизились достаточно близко, даже карты подтвердили цель прибытия. Я же, пока остальные занимались делом, изучал тела мурлоков, что остались на палубе. Большую часть трупов забрали с собой морские обитатели, но кое-что осталось. Эти мурлоки сильно отличались от привычных мне. Они действительно крупнее и массивнее обычных. Среди рыболюдов бывают здоровяки, но это именно редкие случаи. Вожди племени, сильнейшие самцы, а тут все были примерно одинакового размера. Либо это другой подвид, либо они живут совсем уж в благодатных условиях, где даже слабые не страдают от недоедания и вырастают до максимального природного размера. Да и зубы у них побольше будут. С подобным типом мне встречаться еще не доводилось. Может, на Калимдоре это норма? Подумал я. И вскоре сверить у меня получилось. Далее мы стали приближаться к берегу. Из всей разведанной гоблинами территории эта местность самая северная из пригодных для высадки. Берег Калимдора был усеян скалами, и пусть через большинство из них можно было протиснуться, делать это без лоцмана – гиблое дело. Так что удобные природные бухточки были на вес золота. Эта территория была болотистой, с удобным входом и достаточной глубиной. Северная часть болот, недалеко от огромного необитаемого острова, представляла собой небольшой перешеек, у которого можно разбить лагерь. А в случае беды, с корабля его будет удобно обстреливать. Конечно, тут было все уже занято мурлоками, но это исключительно их проблемы. Учитывая наши недавние приключения, никому их жалко не было. Завидев нас, рыбы с ногами тут же похватали копья и бросились в атаку. «Стреляйте», — сказал я. Пушки тут же загрохотали и обрушили шквалом огня на приближающихся противников. Вслед за пушками пошли стрелы лучников, добивая тех, кто выжил под градом картечи. Завершил наше действие Буран, заставив варваров бежать. На всякий случай я велел сделать еще залп по воде и сбросить туда несколько бомб. Так, для профилактики, чтобы водяные твари и не думали вылезать. Вряд ли они когда-либо встречались с пушками, а потому ужас внушить им стоит. Вот так, всего несколько минут, и удобное место для стоянки было нами занято. Можно было остановиться на острове недалеко, но там не было возможности добраться до берега. Остров неплохой, и его обследовать стоит, но чуть позже. «Разбить лагерь! Войны! Обезопасить территорию! Разведчики! Осмотреть округу!» Командование взял на себя Тирот и тут же развил бурную деятельность. Местные мурлоки, которых мы тут перебили, выглядели как обычные. А разброс в размерах, как и на родном континенте, никакой темной чешуи или увеличенных зубов. Совершенно обычные рыболюди. Либо мы столкнулись с весьма редкими особями, либо зашли на какую-то территорию. Стоит отметить на картах опасную область и на обратном пути постараться ее оплыть. Мало ли что. Возможно, мы реально угодили в охотничьи угодья иного вида, что обитает ближе к глуби океана или вообще на самом дне. Они были умнее. Напали на нас вполне себе организованно, под прикрытием Тришадона. Только когда его поражение было уже окончательным, они сбежали. Выстрелы пушек их не особо пугали. Об этом стоит подумать. Может, если найдем местных, то они что-то могут знать. Хотя вряд ли тут много мореплавателей. Или на обратном пути спросить у гоблинов про необычных мурлоков. А меж тем, народ продолжал заниматься своими делами. Уже к вечеру мы ужинали на суше и спали в палатках, так как жизнь на корабле порядком многим надоела. И даже комары и болотная вонь никого не остановили. Благо, все это решалось магией, и особого дискомфорта мы не испытывали. Остальная команда пока отдыхала. После пережитого они заслужили настоящую передышку, а кораблем заниматься будут уже завтра. Мы же с Ромом пока возились с ранеными, коих было не так много. Лишь те, кто стоял ближе к бортам, были задеты оружием мурлоков, а другие ударились во время столкновений с Трешадоном. Быстро подлечили всех и оставили спать, а сами сошли на берег, чтобы узнать последние новости. Разведчики, вернувшись из небольшого осмотра территории, сообщили следующее. «Ну, мы на болотах», — сказала Сильвана. «Довольно обширная территория. Пересекать реки будет сложно без магии, да и топи вокруг. Надо быть осторожнее. Из разумных существ пока никого не заметила. По животным, разве что змеи с крыльями виднелись, но к ним я пока не решилась приближаться». «Я забрался на скалу недалеко и осмотрелся», — продолжил Марти. «Само болото находится в чем-то вроде долины, окруженной горами. До скал идти несколько дней придется. А по такой территории это может усложниться раза в два». «Хорошо», — кивнул я, выслушав их. «Значит так. Завтра отправляемся группой на разведку. Араос и Зак будут выискивать Лей-линию. Если кто-то что-то найдет, то должен отправить сообщение другой группе». «Ах, а сейчас отправиться нельзя?» — спросил Араос. Старик выглядел очень возбужденным, явно повеселел за все время нашего пути. Вон как глазки загорелись от предвкушения чего-то нового. «Темновато сейчас, а болото слишком опасное. Выйдем с утра». Он, конечно, не хотел ждать, но здравый смысл все же убедительный, так что на ночь остались на берегу. Воины дежурили посменно и особенно внимательно следили за водой. Снова сталкиваться с морскими тварями никому не хотелось. Под жужжение комаров, треск дров в костре, мы и заснули. Глава 17. Пылевые топи. На следующее утро наш отряд разделился. Я, Сильвана, Тирадиэль, Джул, Марти и отряд солдат с несколькими матросами двинулись по суше вглубь болот. Остальные же вернулись на корабль и поплыли южнее, где по расчетам и находится Лей-линия. Проверять они там могут целую неделю и даже больше, а потому мы можем сколько угодно гулять. Комары жужжали под ушами и норовили укусить, но небольшие бытовые чары не давали им этого сделать. Под ногами прыгали лягушки и шипели змеи. Жаль только, запасом затхлой воды и другой вони ничего сделать нельзя. Так мы и двигались несколько часов по болоту, увязая в трясинах, выбираясь из топей и пересекая реки, коими была испещрена эта территория. Сейчас мало кто был рад тому, что решился составить мне компанию в этом приключении. Ничего, это хорошее испытание на нервы. Нельзя быть путешественником и надеяться, что тебе всегда будет сопутствовать хорошая погода и надежная опора. Защитники Кельталаса к этому более привычны, ведь им порой приходится сражаться и выживать в сложных погодных условиях на территории противника. Это в лесах вечная песня, всегда весна, всегда тепло, а дожди исключительно теплые и ласковые. А вот на территории Амани погода бывает разная. Там и болото встречаются, и непроходимые дикие буреломы, и густой лес. Хотя вот холодных зим все же не бывает. Влияние солнечного колодца все же есть и на них, пусть и в меньшей степени. Тролли могли бы быть благодарны. Благодаря нам даже на их территории особого холода нет. Если, конечно, забыть о том, что мы, по сути, незваные гости, завоевавшие немалую часть их страны, обратившие в руины почти все, что осталось, и до сих пор каленым железом карающие любые тролльские попытки восстановить былое величие, хотя бы на оставшейся у них земле. Без шуток. Даже железо Амани могут выплавлять только на юге, вдалеке от Кельталаса. В противном случае их ждет визит летучего отряда боевых магов на Дракондорах, что превратят поселение в пылающий ад. Даже купить людских или гоблинских товаров за пушнину, что можно в изобилии добывать в их лесах, получается с трудом. Официальная торговля запрещена. А неофициальных контрабандистов перехватывает наш флот. Просто потому, что одним из самых популярных запросов Амани является оружие. А чем хуже они вооружены, тем спокойнее мы. Никто не собирается позволять стать врагу, что однажды чуть не вогнал нас в гроб. Но, естественно, говорить об угасании ненависти в такой обстановке не приходится. Ах, что-то меня не туда понесло. Прервал я свой поток мыслей. Мы двигались среди сложно проходимой территории, и пока из местной фауны встречали только мелких гадов, хотя нескольких крылатых змеев увидеть удалось. Ядовитые рептилии тут же сбежали, только завидев нас. Стоит потом парочку поймать и представить Сильвергарде или Долоране. Натуралистов у нас хватает. Им точно будет интересно исследовать новые виды существ. Нечто подобное вроде как живет в тернистой долине, но местные вполне могут отличаться от привычных нам видов. «На гоблинских картах это место обозначено было?» — спросил Тирад. «Только издали, в качестве береговой линии», — отвечая ему. «Назвали они его «пылевые топи». А чего такое название? В прибрежных зонах южнее есть места, похожие на зыбучие пески. Разве что с водой перемешанные. Поморщился я. Местные, как указано в примечании, называют их глотающей пылью. Оттуда и название. И нет, какие местные там не сказано. Тирот просто кивнул. Тут, почти что на северной оконечности топи, такого не водится. А значит, для него этот факт не имеет значения. Вот если команда найдет тут Лилинию, тогда уже голова болеть будет. Как все наладить и ни во что не вляпаться. Мы двинулись дальше. И впереди замаячила новая проблема. А именно, преодоление водных преград. Мы все же на огромном болоте. И местами и так труднопроходимая грязь с кочками сменяется и вовсе сплошной водной гладью. Так что пришлось рубить соседние деревья и вязать плоты, или обходить. Прощупывание опоры впереди шестами да заклятиями, без которого можно было запросто нырнуть в грязищу с головой, тоже скорости не добавляло. Ни у кого из нас особого навыка и опыта пребывания в болотах не было. Стандартную подготовку следопытов, учение на болотистой местности, конечно, входит. Но это, по сути, одна не особо длинная поездка в Лордерон, потому что у нас приличных болот не осталось. Да и у Амани их не так, чтобы много. Так что этому никогда не уделяли много времени. По глупости, конечно, никто не утонет, но не более того. Ну и да, стажеров никуда не водят. Впрочем, свой недостаток подготовки я троекратно возместил каникулами у Гурубаши, чтобы их демоны жевали. Практики было завались. «Стойте!» – велел я, когда почувствовал что-то рядом. Чувства явственно указали на чье-то присутствие, но вот никого вокруг не было видно. Остальные также разделяли это опасение и тоже ощущали что-то неправильное. В следующую секунду из воды выпрыгивает огромная пасть и накидывается на Сильвану, что стояла слишком близко к реке. Рывок. Моментально оказываясь рядом и ударом ноги в голову, отправляю тварь обратно в воду. Напавшего просто отшвыриваю обратно в реку, поднимая брызги грязной воды, а воздух взмыло несколько зубов. Немного не рассчитал силы. Замечаю кровавый след на поверхности. Эта Сильвана успела отскочить и пустить в противника две стрелы. Она, как всегда, великолепна. Однако кровь оказалась не символом нашей победы, а триггером для остальных чудовищ показаться нам. Словно почуяв добычу, остальные твари выпрыгнули из реки и кинулись на всех, кто стоял слишком близко. Наши тут же отбежали прочь, спасаясь от зубов под прикрытием воинов. «Кроколиски?» Удивился я, смотря на уже знакомых мне шестиногих ящеров с бледной зеленой шкурой. «Какие здоровенные!» «Обычно они несколько поменьше и не такие агрессивные. А тут всей толпой накинулись. Видать, в здешних местах у них так мало естественных врагов или соперников, что они чувствуют себя весьма вальяжно. Наши тут же вооружились и были готовы к бою». «В атаку!» Скомандовал Тирот и со своими бойцами тут же влетел в пытающихся отступить в воду рептилий. Те не особо хотели сражаться на суше, но сами виноваты, что полезли. Да, немалая часть умудрилась все-таки вернуться в родную стихию, но это не особо им помогло. Стрелки тут же начали отрабатывать по уплывающим чешуйчатым тварям, а Джул уже вовсю поливала всех огнем. «Джул, не используй огонь!» — кричу увлекшейся чародейке. «Влажность тут слишком сильная, чтобы пожар начался!» — фыркнула она. А то, что пар в такой погоде тоже станет проблемой, ей как будто невдомёк. «Ты хочешь в салочки в тумане с этими зубатиками поиграть, или что?» На это девице сказать было нечего, и та переключилась с огня на чистую аркану и лед. Кроколиски быстро осознали, что с нами связываться было плохой идеей. Клинки и копья пробивали их шкуры, стрелы нашпиговали чешуйчатые тела, а магия замораживала или пробивала их насквозь. Они бросились обратно в воду, и мы не сильно мешали им убегать. Просто добивали тех, кто еще пытался нападать на нас. Неожиданно вода взрывается столбом, и огроменная пасть вылетает из нее и обрушивается на Тиродиэля. Опытный тяжелый следопыт моментально среагировал и отпрыгнул, спасаясь от здоровенной туши, что могла даже его целиком проглотить. «Это еще что?» Выругался воин, смотря как на сушу выпрыгнул еще один. На берег выбрался особо большой кроколиск с куда более светлой шкурой. Зубы по длине неплохих кинжалов, а вес такой, что и пару коней раздавить может. «Вот это зверюга!» – удивился я. Наши тут же отступили, спасаясь от великана. Но не все успели среагировать, когда монстр резко крутанулся на месте, и его длинный хвост разметал всех от себя. Одним воином оттолкнула Джул, что упала в реку и была не в силах помочь нам магии. «Гадство!» – выругался я и тут же бросился в атаку. Пасть устремляется ко мне. Подпрыгиваю, и зверь резко делает рывок, явно желая поймать меня в воздухе, на что я просто изворачиваюсь и отталкиваюсь в сторону, уходя от его зубов. Приземляюсь слева от него и рассекаю саблей его волочащийся по земле огромный живот. Крепкая чешуя все же поддалась пандаренской стали, но моих сил оказалось недостаточно, чтобы нанести сколько-нибудь серьезное увечье. Монстр снова крутится, стараясь раздавить своей тушей или сбить с ног. Но я опять подпрыгиваю и забираюсь на монстра, чему он явно был не рад. Началось какое-то непонятное действие, когда кроколиск старался скинуть меня себе и прыгал на месте, сотрясая землю. Ко мне он быстро потерял интерес, когда я в очередной раз ему не удалось схватить столь быструю добычу, и он накинулся на Тирода. А воин ранил тварь копьем в язык, а затем попытался ударить точнее, но зверь оказался весьма изворотливым для своих габаритов. В следующий миг в его голову прилетает ледяной снаряд от мокрой, грязной и очень злой Джул, которой купание вонючей жижи вряд ли понравилось. «Урод! Из-за тебя я вся промокла в этом дерьме!» Зарычала она, и перед ней возникает сразу два водяных элементали, что сотворили два потока воды и оттолкнули монстра на несколько метров назад. Водяные сущности тут же стали колотить по крепкой чешуе, но скорее отвлекали его, чем серьезно вредили. «Заставьте его открыть пасть!» — крикнул Тирадиэль. Тут же спрыгиваю и, приземлившись на мокрую землю, резко разворачиваюсь к животному и начинаю концентрироваться на своем кулаке. Энергия быстро скапливалась в теле и перетекала в нужную мне точку, чтобы быть высвобожденной в следующий миг. Лапа тигра. Мощная атака обрушивается на брюхо огромного кроколиска и заставляет того завопить от боли, чем тут же пользуются элементали, хватает его пасть и держит открытой. Мне удалось нанести удар точно в слабое место, оттого он и не успел защититься. Куча объедков, костей и какого-то мусора вылетает из пасти и дождем обливает всех вокруг, а в уши бьет мощный рев полной боли, который прерывается, когда Тирод, вооруженный копьем, сократил с ним дистанцию и мощной атакой воткнул острие своего оружия в пасть чудовища. Это убить зверя не убило, но доставило тому очень сильные страдания. Вопль дикой боли ударяет по ушам, и кроколиск тут же пытается убежать, добраться до реки и спастись. Однако элементали рассеиваются, становясь просто водой, а после в нее ударяет холод, что примораживает лапы чудовища к земле. Монстр дергается, кричит, пытается вырваться и уже забыл обо всем из-за агонии. «Всем назад!» — крикнула Джул, когда вокруг ее рук заискрилась молния. Разряд ударяет точно в копье и проходит через все мокрое тело и расходится разрядами во все вокруг. Всего секунда, и огромная туша ящера с торчащим из пасти обугленным копьем перестает вырываться из ледяного плена и с грохотом падает на землю. В нос сразу бьет неприятный аромат горелой плоти. «Ха-ха-ха! Бойтесь грозу кроколисков!» — прозвучал в полной тишине задорный смех волшебницы. «Вот я тебе сейчас дам грозу кроколисков!» — зашипел я на веселящуюся идиотку. «Притоплю там, куда ты тогда полетела, и буду держать до полного просветления». А за что?» «Ты чего без щита сражалась? Тебя в Далоране не учили всегда защиту на себя держать?» «Так меня же защищает». «Это не оправдание. Всякое может случиться в бою, а потому защита на тебя обязана быть постоянно. Окажись рядом хоть один кроколиск, он бы тебя под воду утащил и все, не спасли бы». «Дура, но везучая». «Ну...» — опустила та голову. Ох уж эти комнатные боевые маги. Покачал я головой, успокаиваясь. Потом обсудим. Разбиваем лагерь. Нужно помочь раненым. Глава 18. Первый контакт. Под ногами хлюпала грязная, вонючая вода. Стаи комаров безуспешно пытались покусать нас, а омерзительный запах грозился окончательно отшибить нам весь нюх. Хорошо, хоть дождя нет, а то в данном месте только этого нам не хватало для счастья. Хотя дождь вполне возможно уже и не появится, ведь вот уже несколько часов к привычному влажному воздуху стал добавляться легкий сухой ветерок. Такая резкая перемена в ощущениях была довольно неожиданной. Однако, если вспомнить, что болото располагается в некой окруженной скалами долине, то ничего удивительного, что тут образовалась своя уникальная климатическая зона. Нечто подобное я уже видел в Тернистой долине, где поля и луга Штормвинда постепенно переходили в тропические джунгли с буйной растительностью. Новость о том, что топи скоро закончится, воодушевили команду. Ведь мы уже 4 дня ходим по этим мерзким местам, а потому желание покинуть осточертевшее болото было у всех. Так что, когда мы почувствовали перемены в воздухе, то ускорились, и даже летающая поклажа не слишком мешала. Да, может, не стоило это с собой тащить. После того, как мы расправились с кроколисками, то у нас возник вопрос, что с ними делать дальше. Бросать трупы просто так не хотелось. Это явно привлечет падальщиков, и если нам придется возвращаться, то подобное действие путь может усложнить. Хотя после стольких дней пути мы решили, что для возвращения на корабль поищем другое место и просто дадим команде сигнал, куда приплыть. А в целом, просто было жалко бросать ценные вещи, что можно было собрать с убитых животных. Шкуры кроколесков у нас довольно высоко ценятся и могут стоить немалых денег. Это я еще молчу про шкуру старого огромного монстра, который точно может принести нам большую прибыль. А если не удастся к себе отнести, то можно попытаться найти местных разумных и с ними поторговаться. Уж от такой вещи никто не откажется. Но и мясо у них достаточно вкусное, если правильно приготовить. Особенно вымоченное в пиве кроколиски – просто объедение. Я в пиратской бухте такое пробовал. Пальчики оближешь. Жаль, у нас с собой повара нет и пива. Было бы очень вкусно. Ну, можно и так пожарить. Уж обеспечить мясу должную прожарку мы способны. Так что решили с собой немного взять. Плюс, опять же, местных угостим, если что. А то, что тут есть разумные, мы убедились очень быстро. Когда народ стал осматривать, что вывалилось из дровяка во время моего удара, то нашли кости гуманоидов. Разобраться, кто именно там, было уже невозможно. Но кисть с развитым большим пальцем уже говорит о том, что тот, кого съели, как минимум имел хватательные конечности. А тот факт, что мы так никого на болотах не нашли, тоже говорит о том, что разумные сюда захаживают, но тут не живут. Однако главным аргументом в подтверждении наличия тут разумных существ стала находка в желудке монстра. Там мы нашли нож. «Нож? И как это нам поможет?» — спросил Тирадиэль, осматривая грубый тесак, что сильно вонял желудочным соком и выглядел довольно примитивно. «Ножи даже гнолы могут делать. Они вполне себе железные инструменты делать способны». «Могут», — согласился я. Но этот нож ковали слоями, складывая множество раз из разных сортов железа. Так со времен Ротора никто не делает. Кто умеет плавить сталь, тому это нужно только для красоты. А из тех, кто до сих пор мается крицами, никого способного на такое не осталось. Даже людям дешевле купить нормальную сталь у дворфов, чем заставлять мастеров таким страдать. А гнолы и им подобные, что до сих пор таким страдают, предпочитают просто закопать крицу на год и подождать, пока худшие части из нее не выржавеют. Здесь же налицо цивилизация, у которой мастерство и знания кузнецов значительно превосходят доступные технологии. Может, тролли местные? Упоминание троллей никого не обрадовало. Пускай у нас кровная ненависть только с Амони, но другие племена также не особо дружелюбны. Те же Гурубаши вообще враждебны ко всем, А с Дракари я никогда не встречался. Разве что Зандалары более-менее мирные, но с ними толком пообщаться у нас возможности не было. Может, это гоблины сделали? Предположила Сильвана, посмотрев на предмет. У них вроде все из мусора делается. Гоблины умеют плавить нормальную сталь. Они бы скорее сделали грубую штамповку или вовсе, плюнув на качество, просто отлили бы нож, чем запрягли мастера пытаться сделать из дерьмового железа что-то стоящее. А вот в племенах тролли, даже потеряв все знания предков, могут отправить кого-то учиться ремеслу в Зандалар, чтобы тот потом страдал, пытаясь с голой жопы сделать всем цивилизацию. Впрочем, это далеко не единственный вариант. Возможно, создатели ножа просто не знают технологии плавки. Причем насчет троллей это не теория. Амани своих мастеров на учебу к Зандаларам иногда отправляют. Подхожу к Тиру и беру из его рук тесак. Этот нож говорит нам о том, что здесь есть разумные и цивилизованные расы. И то, что он еще не успел до конца раствориться в желудочном соке настолько крупного и могучего монстра, означает, что сожрали владельца этого ножа относительно недавно. Может, несколько недель назад. И мы найти их вполне можем. После этого мы уже с большей уверенностью двинулись дальше. Конечно, сначала пришлось заняться ранеными. Их было немного. Скорее, ушибы и переломы у тех, кого задело хвостом здоровяка. Но с этим я справился довольно быстро. Запасов зелий у меня в достатке, а если что, можно сварить еще. Для простейших лечебных зелий сложные алхимические инструменты или реагенты не требуются. «О, змеиный виноград!» — хмыкнул я, найдя еще один куст бледнолиста. Его иное название — духовница. Растет только в южных частях континента, а тут его просто завались. «О, какая редкость!» В глазах Джул читался дикий интерес. «Это же один из важнейших ингредиентов для зелья невидимости». «Ага. А еще шаманы его раскуривают, чтобы расширить границы своего познания. А я еще колдун траву нашел. Хороший антисептик. А дворфы его еще и к пиву добавляют». «А я думала, что оно только от истощения помогает». «У растений много свойств. Удивлен, что ты все же немало знаешь по этой теме». Я изучала все, что мне было интересно. Базовую алхимию вообще каждый уважающий себя маг знать обязан. А уж про гербологию вообще молчу. Да, у Джул очень широкие познания во многих частях. Конечно, ни в одной стезе она не лучшая, да и лишь по верхам хватает. Ей бы все же остановиться на чем-то одном, а не пытаться усидеть на всех стульях сразу. Но говорить смысла нет. Сама поймет, как я когда-то понял. Мы с Джуланель в этом плане немного похожи. Я тоже хватался только за то, что меня увлекало, и старался изучить все, что хотелось. Как итог, ни в одном направлении я не был специалистом. Как назвал меня когда-то Бран, бездарность широкого профиля. С ней примерно так же. В магии она очень хороша, но вот попытки освоить все и сразу могут ей аукнуться. А то тут и огонь, и лед, и аркана, и молнии. И призыв. Не удивлюсь, если она в остальные направления сунулась. Ничего, она еще поймет свои ошибки. «Эй, травники! Потом будете гербарий собирать. Пошли уже!» Позвала нас Сильвана. Вот же зануды. «Мы тут ценное растение нашли, а они вон как ворчат. Растение ведь не менее ценная вещь, чем руды. А ведь мы тут и немало металлов нашли. Марти вон, в воде немного золотого песка нашел. Так что одно это болото может стать для нас весьма ценным. Но все же они правы. Задерживаться здесь не хотелось. Мы шли по болотам. За нами левитация летели связанные шкуры кроколисков. Обрабатывали мы их на привале. Подсушивали с помощью магии, так что не испортится долго. А на родине кому-нибудь да впарим. Или на Кизане. Ну, или вовсе преподнесем все трофеи как подарок какому-нибудь дикарскому вождю. Сами-то обработать не сумеем, кожевников нет. Через некоторое время полоса болота закончилась, и мы вышли к окружающим долину скалам. Высокие крутые горы, словно сплошная стена, окружили долину. От скал веяло более сухим воздухом, что о многом говорило. Южнее был обнаружен проход, который вывел нас в огромные бескрайние степи. Такой контраст территории оказался удивительным, и мы даже несколько растерялись. «А это нормально?» – спросил Марти. «Вроде нет», – нахмурился я. «Видать, горы очень хорошо защищают долину. Может, тут еще какие аномалии присутствуют? Идем». Двинувшись вперед, мы сначала шли исключительно вдоль гор, чтобы не терять ориентир и не заблудиться. Сухая земля под ногами, редкие деревья, кустарники и малое количество травы. Все это окружало нас, а палящее полуденное солнце словно жарило еще сильнее, чем раньше. Духота и вонь болот сменилась ярким солнцем и высокой температурой, а потому пришлось принимать особые меры предосторожности. Перегрев и потеря сознания тут никому не нужны, а снимать броню все же не лучшее решение. Благо, мой старый и проверенный паршивый ледяной щит и обычные бытовые чары, как всегда, нас спасли. Так что вскоре округа уже не так вредила нам, и мы приступили к поискам. И первая находка не заставила себя долго ждать. «Все сюда!» – позвала нас Сильвана, присев к земле. «Смотрите!» То, что она нашла, оказалось чем-то поистине удивительным и чего мы никак не ожидали. «Следы копыт!» – хмыкнул я. «Похоже, тут есть всадники». «Лошади подкованы», — заметил Марти. «Кажется, мы нашли тех, кого искали». «Посмотрим. Сначала их нужно найти». «Следы свежие. Отряд из десятка всадников прошел тут недавно». «Пойдем следом, а там посмотрим». Так мы и двинулись вслед за неизвестными всадниками. А по пути мы даже встретили некоторых местных животных. Необычных копытных созданий с очень длинными шеями. Эти ребята оказались довольно мирными и дружелюбными. Девушкам они очень понравились. Но вот погладить их было сложно. Очень высокие и явно заинтересованные только в поедании растений на верхушках сухих деревьев. Еще были какие-то полосатые лошади, не очень большие, и почему-то с рогом, растущим у них на головах. Эти уже являлись не столь миролюбивыми, и самцы явно были готовы защищаться. Провоцировать их и подходить близко мы не решили. «Эти лошади довольно небольшие», – нахмурился я, смотря на полосатых, рогатых коней. «Размеры копыт меньше тех, что мы раньше встречали». «Может, те всадники выращивают своих каких-то более крупных?» «Возможно». А вот далее мы обнаружили то, что нас серьезно насторожило. Мы нашли труп одного из длинношеев, свежий труп. «Сняли шкуру, конечности отрезали», – сказал Марти, осматривая тело. Действовали грубо, довольно кривыми инструментами, но тщательно. Забрали все ценное и вкусное, а остальное бросили. «Зачем бросать?» – задала вопрос Джул, что кривила носик от вида подванивающего тела. «Здесь вряд ли много способов пропитания. Оставлять столько...» «Вероятно, отряд был небольшим. Все унести просто не могли. Вот и взяли, что можно. Остальное оставили подальщикам». Над этим местом как раз кружились стервятники, коим мы помешали пировать на свежатинке. «Я нашла около дюжины следов копыт», — сказала Сильвана. «Только... М? У меня тут что-то странное», — нахмурилась она. «Я не вижу следов ног». «Чего?» — не поняли мы. «Мы имеем дело с какими-то виртуозами, что убивают верхом на лошадях, а потом, не слезая, свежуют тело. Может, поэтому так грубо и обошлись, что вылезать из седла не захотели?» «Как-то слишком странно». Подобного подхода мне встречать еще не доводилось. Можно быть хоть мастером верховой езды и цирковым акробатом, но проделывать такие трюки верхом уже слишком. И мне как-то встречался настоящий профискачек. Он мог чуть ли не прыгать в седле, ездить стоя и при этом стрелять из лука. Но даже такое вряд ли бы стал так извращаться. Однако додумать мысль у меня не получилось, ведь неожиданно прозвучал боевой клич. «Гяу!» – послышался яростный вопль. Мы услышали топот копыт и другие крики, смешивающиеся с непонятными звуками и лязгом металла. В клубах поднимаемой пыли на нас скакала дюжина всадников, размахивая копьями и топорами. В нас тут же полетели стрелы, пущенные с навеса. Но от такого быстро всех прикрыли воины со щитами. «Чего?» – удивился я, когда незнакомцы приблизились, и позволили себя рассмотреть. Это были не люди верхом на лошадях. Это были какие-то гуманоиды, отдаленно походившие на людей. Точнее, торс, голова и руки у них были людскими, а вот то, что ниже, было лошадиным телом. Подобных созданий нам встречать еще не доводилось. Попытки поговорить с ними явно безуспешны, так что мы даже пытаться не стали и тут же приготовились к бою. Выставив щиты, вперед вышли воины с копьями и встретили наседающих конелюдов. Те, похоже, с подобной тактикой обороны были явно знакомы, а потому, вместо тупого нападения в лоб, они начали пытаться обойти защитников и ударить в тыл. Из своих коротких луков стреляли они довольно быстро, а сила стрел мало чем уступала длинному. Однако у нас было численное и качественное превосходство, а потому бой долго не продлился. Залп стрелков подкосил основную массу гуманоидов. Копья воинов добили тех, кто оказался слишком близко, а пламя, вызванное Джул, напугало тех, кто еще выжил после первых двух атак. Несколько секунд и из дюжины налетчиков в живых осталось лишь трое. Двое легкораненых сумели сбежать, а вот последний с ожогами упал на землю, однако сдаваться не собирался, а что-то говоря на неизвестном языке, пытался отбиваться копьем. Языка его я даже близко не знал, а потому даже пытаться говорить бесполезно. «Добивай», — приказал я. «Труп нам скажет больше, чем живой». Воины спешно избавились от выживших. «Итак, первый контакт провалился», — хмыкнул я, смотря на тела. «И тут явно не наша вина». «Верно», — кивнул Тирот. «Они нападали целенаправленно. Видать, это их основной метод добычи пропитания. Что-то не похоже они на тех, кто может быть особо цивилизованным». «Это точно». «Кошмар», — скривилась Джул. «У них губ нет. Какие они страшненькие». Тут даже спорить сложно. Эти создания людей напоминают очень издали, по форме головы разве что. Да и то, у этих она кривая какая-то. Губ и правда нет, отчего те словно о вечном оскале и смотрят на мир с агрессией и ненавистью. «Их броня выглядит не особо целостной», — сказал я, осматривая редкие элементы доспехов. Их на конелюдах было и правда мало. Кое-где были кожаные нагрудники, а то и вообще голый торс, наплечники, что-то наподобие шлема и наручи. Лошадиные части вообще не защищены, разве что ткань какая-то висит, и то не у всех. Краска из хны, и самое главное, воняет от них так, словно они мылись, только если случайно в реку падали. А водоемов тут я пока не заметил. Прилипшие к грязному меху куски грязи и лошадиного навоза говорили о многом. Элементы брони, судя по виду, явно под них самих не делали, а были потом подогнаны. Видать, ребята ничего не производят и не делают, почти, а в основном занимаются мародерством. У них имелись как грубые нагрудники, так и довольно качественные расписные сумки, точно не из кривых лап творения. «Возможно, у нас еще не все потеряно», — кивнул я. «Кого-то грабить им нужно, чтобы все это добывать. Стоит наведаться в их поселение. Не помешает узнать о них побольше. Если это наши будущие враги, то информация о них нам крайне нужна». Глава 19. Пленник. Лагерь конелюдов представлял собой довольно интересное зрелище. Расположившись у небольшого оазиса, эти гуманоиды окружили свою территорию колями, раскрыли большие шатры, грубо сшитые из разных хорошо выделанных шкур. На земле они расстелили такие же шкуры животных и сена, на котором отдыхали. В центре лагеря были поставлены какие-то расписные каменные изваяния. Каждый конелюд занимался каким-то делом. Кто-то вытачивал что-то из дерева, другие выделывали кожу, а женщины в основном плели ткани из льна. Была даже небольшая походная кузня, где возились трое дикарей. Выглядело все довольно неплохо. Все не слишком тяжелое или большое, что явно было удобно переносить. Все же это кочевой народ, не ведущий оседлый образ жизни. Люди до Тарадина были такими же, когда-то. Также кочевали, воевали, жили охотой, набегами на соседей и животноводством. Тут почти то же самое. Разве что животных они не разводили. Но одно тут было характерно для всех. Воняли они очень сильно. И дело тут даже не в грязных телах. Как минимум, запах с них можно отбить немалым количеством способов, даже без воды. Я со своих путешествий в Стромгард даже запомнил несколько, некоторые из которых могли вполне заменить и мытье. И эти ребята тоже должны знать и практиковать подобные способы. Все же охотиться с таким амбре невозможно. За милю учуют. Но даже если личную гигиену конелюды с грехом пополам поддерживали, то с чистотой стоянки у них был швах. Местами валялись кучи обгрызенных костей и полусгнивших потрохов раздавленной добычи, не говоря уже о банально засохшем от местной жары дерьме, что, кажется, было вообще везде. Я уже жалею о своем решении отследить лагерь напавшего на нас отряда. «Как я не хочу туда идти!» – тоскливо протянул я, смотря на все через линзу увеличивающего заклинания. Остальные делали то же самое. Заклятия прорицания мне толком не даются. Уж больно сложные они. Приходится обходиться куда более простым заклинанием трансформации, что фактически преобразовывает воздух во что-то вроде подзорной трубы. Впрочем, если понадобится что-то более серьезное, обращусь к Джул. Она, конечно, не Зак, у которого они полспециализации составляют. Просто потому, что прежде чем открывать портал, надо понять, куда его открывать. Но просто прозреть что-то в десятки миль сумеет, даже если это что-то отсутствует в прямой видимости. Мы сидели на небольшом отдалении, на холме, и, окружив себя миражом, скрылись от возможных глаз и наблюдали. «Дело бесполезное», — скривился Тирот. «Эти ребята по уровню развития явно недалеки от гнолов, а то и более дикие. А вон, у них даже кости своих собратьев висят на шатрах. И чужих, и своих жрут, без разбора». «Степи суровы, и в голодное время выбирать не приходится», — предположил Марти. «Но тут каннибализмом явно злоупотребляют. Не вижу ни одного старика. Да и раненых, хотя бы охромевших, тоже нет. Ослабевших отправляют в изгнание или сразу в котел. Но хоть детей не трогают». «Дети там были. Совсем маленькими занимались женщины. А более взрослых уже натаскивали драться копьями, стрелять из лука на скаку». «Что будем делать?» – спросила Сильвана. «Попытаемся поговорить или лучше уйдем?» «Уходим», – покачал я головой. «С такими ни о чем мы не поговорим». «Ой, а я корову нашла!» – неожиданно воскликнула Джул. «У них все же есть свой скот, а?» Мы все посмотрели на веселую чародейку, что рассматривала что-то через свою линзу. «Вот, смотрите!» Мы пригляделись к магическому диску, что показывал изображение небольшого шатра, охраняемого двумя крепкими конелюдами. Там, внутри, в небольшой луже крови, лежал кто-то скрученный и обмотанный веревками. Видны два рога, густая шерсть. Но вот форма какая-то не коровья у тела, а гуманоидная. «Яунгол!» «Понял я, что вижу. Это же Яунгол!» «Это еще кто?» «Это такая раса быколюдов. Они живут в Пандарии. Мне с ними приходилось иметь дело. Они довольно агрессивные и яростные. Часто совершали налеты на приграничное поселение пандаренов. Довольно опасные ребята. Это только какой-то мелкий и не такой лохматый. Если интересны подробности, у Зака книжка о них есть. Я ему привез с переводом на общий язык». «Ух ты!» – обрадовалась Джул. «Пушистые». «Такие же дикари», — фыркнул Тирадиэль. «Люди-кони, люди-быки. Что дальше? Люди-кабаны, люди-ящеры. Тут вообще, кроме зверолюдов, кто-нибудь есть?» «Гоблины и тролли», —